Глава 9. Уроки жонгляжа. Январь 1994 года. Саратов, цирк имени братьев Никитиных. Огарёв смотрел, как три мяча мельтешат у Оли в руках. Переливаются в желтом свете софита, падают в ее ладони, взлетают снова. «Это называется каскад», — сказал он, когда Оля неудачно подбросила очередной мяч, извернулась и все-таки поймала все один за другим. «Кто тебя научил?» «Друг», — Оля отвечала, продолжая жонглировать. Сосредоточенный взгляд, капли пота на лбу. Огарёв усмехнулся. «Меня учил отец, а его мой дед. А в итоге все одно. У тебя вон получается не хуже». Пока Огарёв говорил, его руки доставали из-за спины еще два мяча. «Когда я учился, мой отец сделал так». И Огарёв выкинул мячи наверх, они зависли над головой Оли и упали по очереди, рассекая воздух, как два снаряда. Оля заметила, что мячи летят к ней в руки в нужный момент. Еще два, еле успела подумать. Она поймала все и жонглировала уже пятью. «Неважно, сколько их», — продолжил наставлять Огарёв. Он был доволен. Оля справилась. «Важно, четное или нечетное количество». Когда руки у Оли затекли, плечи и спина заныли, а голова начала кружиться, Огарёв забрал мячи. Оля опустилась на ковер, легла на спину и сделала ангелочка. Ворс ковра шуршал, приятно тер кожу, ей не хотелось вставать. Под куполом цирка в свете рампы виднелась низенькая фигура Сан Саныча. Он копался в тросах и проводах и не обращал внимания на то, что происходит на арене. Оля закрыла глаза. Она бы ночевала здесь, если бы Огарёв разрешил. Однажды она так и сделает. Оля шла в гримерку так, будто кто-то мог придержать ее за локоть, остановить, позвать обратно в манеж, шла медленным мелким шагом. Также медленно она переодевалась и собирала в гримерке вещи. Нарочно суетилась, два раза перепутала, какую футболку заберет домой постирать, выбор пал на белую с черепашкой ниндзя на груди. Донателло был скомкан и утрамбован в рюкзак кулаком. Чистая футболка под рюкзаком неприятно пропотела. Оля вышла в манеж, чтобы попрощаться с Огарёвым, но того нигде не было. «Курит», — решила она и уселась на барьер. Она взглянула на бархат фарганга, и ей почудилось, что за кулисами кто-то есть. Занавес слегка шевелился от сквозняка. Солнце прожектора осветило бархат, черный, выступив из сумрака, стал алым. В свете прожектора мелькнула огромная ладонь. Она показала всего один жест — козу с оттопыренным в бок большим пальцем и снова скрылась. Оля подкралась к фаргангу и заглянула в щелку между пластами материи. За кулисами были двое — Сима и какая-то девчонка. Сима очень быстро показывал разные знаки руками. За его широкой спиной не было видно, с кем он разговаривает. Он еще долго жестикулировал, а потом качнулся в бок, как от удара, отвернулся и поплелся в сторону гримерок. За ним мимо Олиного укрытия промчалась девчонка. Она тоже чудно размахивала руками, сгибала и разгибала пальцы, но не издавала ни звука. Оля, сама не зная почему, сделала шаг вперед и крикнула в спину Симе: «Стой!» Сима остолбенел и обернулся. По его испуганному взгляду и приподнятым бровям Оля поняла — девчонка за ее спиной не смогла бы крикнуть. Просто она не умела кричать. «Выйдешь через неделю в номере Симы», — приговаривал Огарёв, копаясь в реквизите. «Будешь ассистировать. Всего-то три яблока нужно кинуть наверх изо всех сил, прямо под купол». «А костюм?» — Оля выпалила вопрос от испуга. Костюма у нее действительно не было. «Найдем. Не о том думаешь». Костюм предстояло найти на рынке или в детском мире. Огарёв отказался ходить с Олей. Он был занят подготовкой к шоу, носился по цирку, всем помогал, строил Сан Саныча и надоедал советами Симе. «Не маленькая же. Выбери что-нибудь. Только чтоб не сильно мешал. Потом постоянный сошьем». Огарёв отвлекся от возни с реквизитом и все-таки посмотрел на Олю. Ты сама должна научиться работать с тем, что выберешь. Присмотрись, какие костюмы у других». Это был очередной экзамен. Оля кивнула. До вечера она бродила по цирку, заглядывала в гримерки и заговаривала с артистами о чем-то отвлеченном, а сама осматривала висевшие тут и там цветные тряпки. Тряпки рябили, блестели и электризовались. И Оле стало казаться, что костюмы-то ничем друг от друга не отличаются. Заглянув в гримерку девочки, которую она видела с Симой, дверной щели как раз хватило, чтобы подглядеть, как вокруг нее бегает костюмерша. Оля, наконец, нашла, что искала. Девчонка примеряла костюм Коломбины, махала руками, тянула и надрывала рукав точно так, как должна была делать это в номере. Рукав отрывался четко по шву, а потом швея ловкими пальцами снова поднимала его до линии плеча и закрепляла на почти невидимые кнопки. Дверь заскрипела и закрылась. Коломбина и костюмерша остались в гримерке, а Оля по другую сторону двери. По цирку гулял сквозняк, он-то и не дал Оле досмотреть. Другие тонкости костюмерного дела пока остались для нее тайной. «Мам, ну мам, я выступать начну, и мы все заживем, обещаю!» Оля клянчила, как могла. Елена сдалась. Повела дочь по магазинам, хотя, конечно же, ей не поверила. «Ни единому слову не верю. Доча, какое там заживем?» Первым был вещевой рынок у них в заводском. Там ничего не нашлось, совсем ничего. Зря Оля полдня топталась на отсыревшей картонке, только замерзла. Она мечтала, что вторым после рынка в мамином списке станет заветный детский мир на Кирова, где почти все есть, но только очень дорого. Толком и некуда было больше идти, поэтому в детский мир они все-таки поехали под маминые охи-вздохи. Оля посматривала в окна магазина, вертела головой, оглядывалась на здание цирка, пока мама о чем-то спорила с консультантом. «Я буду выступать!» Мысль дышала ей в затылок теплым бризом, укутывала, заставляла шагать бодрее. Оля кружилась меж вешалок с детской одеждой и полок с игрушками. «Выступать!» — скандировала она про себя на каждый шаг, и невидимый зрительный зал вокруг нее взрывался аплодисментами. Консультанта Оля чуть не сбила с ног. Тот тащил тяжелую вешалку, укрытую чехлом. «Это самый большой размер. Будет мало, наверное». Он всучил вешалку Оле и ушел. В тесной примерочной оказалось, что карнавальный костюм сидит как влитой. Оля поднимала руки, махала ногами в разные стороны, подражая Коломбине, присела на корточки и подпрыгнула. Со стороны могло показаться, что в примерочной дерется толпа мальчишек. Оля улыбнулась. «Будет мало, как же! Вот она им все ширмы поотрывает в примерочных, будут знать!» Оля разгладила сари с дешевыми монетками. Монетки звенели, пиетки переливались на сетки, а шаровары поблескивали и шуршали полупрозрачным шифоном. Оля одернула шторку и выпалила. «Берем!» Мама перевернула этикетку на спине у дочери и вздохнула. «Будем считать, что на день рождения». До Олиного дня рождения оставалось 2 месяца, но она смолчала. Покупка костюма уже была невиданной родительской щедростью. Больше они ей такой не купят. Оля кивнула и снова задернула шторку. Снимать костюм не хотелось. Монетки на нем звенели так же, как на мамином халате, будто бы обещали Оле несметные гонорары и успех. «Не то», — проворчал Огарев, наблюдая за Олей, которая надела костюм на репетицию и теперь звенела монетами на весь манеж. «Разлетятся эти монеты к чертовой бабуле. Где покупали?» «В детском мире». Оля прекратила жонглировать, но звон все еще стоял у Огарева в ушах. «Придется все-таки шить», — вздохнул Огарев, сунул руки в карманы и ушел в гримерку, напоследок бросив: «Я оплачу». Оля еще долго стояла в манеже и перебирала монеты в пальцах. Вчера она весь вечер носилась по квартире в обновке, хвасталась папе и братьям, жонглировала самодельными репетиционными мячами, смеялась. Мама улыбалась и, кажется, тоже была довольна костюмом. «Что она скажет маме?» Оля замерла. «Скажет, что швея была в отпуске, а теперь вернулась? Или ничего не скажет? Просто выйдет в том, что сошьют?»